Там, на мысу, только спуститься чуть ниже, у самых камней, есть место, куда всегда приходит дед Кием. Дед посидит молча, выкурит несколько трубок и уходит домой. Идет, медленно опираясь на палку. У ног старика плещется море, иногда в шторм брызги долетают. Дед курит свою трубку и смотрит слезящимися глазами в океан, будто ждет возвращения вельботов. Вся поза его — ожидание, хотя никого в море нет. Не один год и не десять приходит он так сюда и смотрит в море. Кажется, будто на всю жизнь выбрал он себе это место и состарился здесь. Давно это было, давно. Не стар был Кием и весел, любил огненную воду, работу даже забывал, если на столе было вино. Сын подрос, и ссорились они часто. Не любил он выпившего отца. А жили вдвоем, никого у них больше не было. Однажды пришел большой пароход, веселье было на берегу. Больше всех Кием веселился, много спирта домой приносил, шкуры нерпы менял, меха менял, клыки моржовые, фигурки из них, что сам на досуге делал, все отдал за спирт. А когда пароход уплыл, вместе с ним ушел и сын. Собрал рюкзак и уехал в неизвестные края. Все, нет его с тех пор. Долго еще Кием веселился, ничего не понимая. Но однажды накатило на него одиночество, и дал он клятву, что вернет себе сына, если бросит пить. А пить ему хотелось постоянно. Бросит навсегда, и наградой будет возвращение сына. Главное — не нарушить клятву. Он чурался праздников и застолья, уходил из гостей, где было вино, тосковал и мучился, а годы шли. Как могло его сердце выдержать ужас постоянной тоски? Он носил в себе горе, боялся его расплескать, казнил себя, и все с надеждой во искупление. Столько лет прошло, сейчас у Киема были бы взрослые внуки, а сына все нет. Старики уже и забыли, что у него был сын, да и сам Кием никому об этом не напоминает. Как плохонький огонек жирника, тлеет в его душе надежда, что за постоянную боль сердца должно быть вознаграждение. Дождется ли его старик? Сколько раз он думал покончить с собой, уйти к верхним людям. Может быть, там встретит мальчика, если сын среди них. Но удерживала его вера, что есть предел всему, и он дождется. Особенно трудно ему было летом и осенью, когда приходили пароходы. Зимой он не так ждал, он верил морю. Море взяло, море должно отдать. И глядит он вдаль, в туманный морской горизонт. А там, в тумане, скрылся последний пароход. И по морю плывут льдины. И скоро снова зима до следующего парохода. Третье. Матвеев знает, что скоро с этими местами он распростится. Может, поэтому и зачастил на берег. Он знает, что скоро к нему придет его друг. Состоится сессия сельсовета, и по просьбе Матвеева его освободят. Матвеев переедет в окружной центр, в родную экспедицию, где начинал. Но его общественная активность повернулась новая грань судьбы —